Глава 22. Под вечер мимо польского лагеря прошел еще один отряд повстанцев. Он появился совершенно неожиданно и состоял из 1500 конников, вооруженных кто чем — саблями, вилами, какими-то рогатинами. Это был не тот из отрядов, которые казаки пропускали для видимости, а настоящее пополнение, приведенное атаманом Серобабой откуда-то из-под монастырища. И мимо поляков повстанцы тоже прошествовали случайно, поскольку о разведке предводитель их не позаботился, и поначалу лагерь поляков принял за лагерь Хмельницкого. Атаман гадать не гадал, насколько своевременным оказалось его появление. А ведь именно прибытие этого случайного отряда произвело на поляков ошеломляющее впечатление. Поняв свою ошибку и видя, что поляки даже не пытаются спровоцировать схватку с ними, повстанцы совершенно обнаглели. Они горцевали у самых валов, вызывали высокородных шляхчичей на поединки, со свистом и гиканьем имитировали атаку, и хотя эта имитация стоила им до десятка жизней, повстанцев это не отрезвило. Но и поляки созерцали кавалькаду с гнетущим предчувствием своего поражения. «Эй, ляхи, где тут табор Хмельницкого?» — подступил атаман, громадный мужик в лохматой овечьей шапке. «К тому месту, где за валами стояли польный гетман Калиновский и его офицерская свита. Может, к себе примете?» Кто-то из солдат пальнул по нему из ружья и сбил шапку, что вызвало у атамана приступ смеха, перемешанного с отборнейшей бранью. «Что ж ты такую шапку споганил, душа твоя ляховская? Погоди, вон там за нами еще один отряд идет из реестровых казаков. Те с вами по-иному поговорят, ружьями и пистолями». Потоцкий даже не созывал высшее офицерство, оно само сошлось. И военный совет тоже начался стихийно. Каждый понимал, нужно решать, что делать дальше. Точнее, нужно решаться. «Господа», — поднялся коронный гетман, как только все, кто достоин был этого совета, собрались в его большом штабном шатре, «сегодня у нас еще есть выбор. Сегодня мы еще можем оставить лагерь и уйти на Богуслав, чтобы затем через Белую Церковь отступить к Павлыче. Там мы объединимся с местным гарнизоном, реестровым полком и ополчением, и после этого дадим решительный бой повстанцам. Если же мы не сделаем этого, то уже послезавтра окажемся замкнутыми в лагере, не рассчитывая при этом ни на подкрепление, поскольку ждать его в ближайшие дни неоткуда, ни на обозы с продовольствием, в то время как казаки и татары могут держать нас в осаде столько, сколько понадобится». Потоцкий выглядел крайне уставшим. Говорил настолько вяло, что казалось, лично ему совершенно безразлично, решит ли совет увести войско или же предпочтет оставаться в лагере, и офицеры почувствовали это. «Но, выйдя из лагеря, мы окажемся совершенно беззащитными перед превосходящими силами казаков и татар», — возразил Калиновский еще до того, как коронный гетман завершил свою речь. «Уверен, что они даже не станут ввязываться в серьезные сражения, а постоянно будут терзать нашу колонну обстрелами издали и наскоками на обозы и артиллерию». «И у них будет преимущество», — добавил полковник Адамицкий, ведавший охраной обоза, «поскольку они-то налегке, а мы скованы тяжело груженными вазами и артиллерией». «Чего же мы добьемся, сидя в лагере?» — нервно поинтересовался Потоцкий, обращаясь к Калиновскому. Мнение полковника его совершенно не интересовало. «Вы же видите, что казаки получают подкрепление почти ежедневно. А как только подойдет войско крымского хана, они станут наседать на нас днем и ночью, не позволяя высунуться за валы». «А я и не предлагаю ждать, когда прибудет армия Исламгирея. Мы должны завтра же атаковать лагерь казаков, причем сделать это быстро, нанеся основной удар еще до того, как вступят в бой татары, которых может придержать гарнизон, оставшийся в лагере», — довольно вспыльчиво объяснил свой взгляд на выбор исхода польный гетман. «Бросившись на штурм казачьего лагеря, мы расчленим свои силы», — вступил в спор князь Корецкий. «Взять лагерь с первого штурма не удастся, поскольку у казаков сильная маневренная артиллерия и мощные укрепления из повозок. Идти с саблями против вил, оглобель и рогачей, штурмуя ограждение, это значит идти на гибель. Тем более, что татары могут обойти наш лагерь и ударить нам в тыл, преградив путь к отступлению. Зато здесь мы будем сражаться в боевом строю. А в походной колонии мы вообще окажемся беззащитными и беспомощными, как колония муравьев под копытами табуна», — парировал Калиновский. Неужели вам мало сражений под желтыми водами? Ведь если бы вместо того, чтобы бежать из лагеря, Стефан Потоцкий пошел в наступление или же сражался в лагере, то сейчас мы не видели бы перед собой столь мощную армию Хмельницкого. Пусть бы он потерпел поражение, зато сохранил бы честь польской армии и обескровил повстанцев. Говорите прямо, вы что, хотите, чтобы наше войско покрыло себя под Корсунем таким же позором, как и под желтыми водами? Если так, тогда мне просто-напросто нечего больше делать в такой армии, ибо такой армии польный гетман не нужен. Еще почти час продолжался этот спор, порождая сторонников как Потоцкого, так и Калиновского, но в конце концов печальный пример желтых вод все же заставил большинство высокородных проявить осторожность и больше склоняться к тому, чтобы принять бой в лагере, делая вылазки и вынуждая казаков к переговорам. Почувствовав, что совет может окончательно остановиться на предложении польного гетмана, Потоцкий вновь подхватился. «Я выслушал мнение каждого из вас, господа. Выслушал внимательно и весьма признателен вам за откровенность. Однако высшие интересы Польши, ответственность за судьбу армии и судьбу этой войны вынуждают меня принять то единственно верное решение, которое, будучи коронным гетманом, я не могу не принять. Завтра на рассвете мы оставляем лагерь, оставляем здесь все тяжелые вазы и, создав походный лагерь из повозок, внутри которого будут двигаться пехота и артиллерия, уйдем в сторону Богуслава. Прикрывать эту походную крепость будет конница, которую татары и казаки станут расстреливать до самой Белой Церкви, даже не позволяя нам остановиться и создать нормальный укрепленный лагерь», — язвительно прокомментировал это решение Калиновский. «Завтра же на рассвете я прикажу полкам драгун и пехоте пойти штурмом на казачий лагерь. Если мы и будем отступать, то с боем». «Приказывать здесь имею право только я», — побледнел в гневе граф Потоцкий. «Только я, великий коронный гетман, имею право вывести войска из лагеря и направить туда, куда сочту необходимым. Завтра же, как только мы протрубим сбор, каждый из вас должен быть на своем месте. И пусть только кто-нибудь осмелится не выполнить мой приказ». Распустив военный совет, Потоцкий какое-то время сидел в одиночестве, состарившийся, опустошенный, угнетенный страшными предчувствиями. Он добился своего, он настоял. Как и положено, его слово оказалось последним и решающим. Однако сейчас, оставшись наедине со своими сомнениями, коронный гетман вдруг с ужасом подумал, что, возможно, его упрямство и станет главной причиной гибели армии, которая здесь, в укрепленном лагере, за валами, рвами и повозками, еще имела хоть какой-то шанс выжить, добиться перемирия или хотя бы просто спокойно молиться в промежутке между боями, что, оказывается, тоже иногда немаловажно. А там, за стенами полевой цитадели, что будет там? Если уж уходить, то лучше всего через урочище Горохова и Дубрава. Кто это произнес? Потоцкий с трудом прервал поток своих сумбурных размышлений и, подняв голову, увидел при свете угасающих факелов приземистую фигуру своего казака, слуги, воина, посыльного, порученца и просто человека, который напоминал ему о доме, о родовых дворцах в Каменце и Варшаве. О многом таком, что начинаешь ценить только на войне, да и то в самый трудный момент. «Урочище?» — спросил уже вслух. «А где здесь урочище?» «Километров в 10 отсюда». «Что, очень удобное место для западни? Как урочище княжьи Байраки под желтыми водами?» «О таком урочище княжьи Байраки я, господин граф, ничего путного не знаю. А в этих, которые под Корсунем, бывать приходилось. Как-то с реестровым полком своим бунтовщиков в них вылавливали». «Бунтовщиков?» «Ну, значит, это урочище еще более погибельное, чем то, что под желтыми водами». Окончательно пал духом коронный гетман. «Будьте вы все прокляты на земле этой сущей, вероотступники и христопродавцы!» Зарудный раздосадованно покрестел, потоптался у входа и пробубнил: «Командующий, вы, а значит, вам виднее. Спать прикажете в шатре или в хижине? Ну, чтобы на случай обстрела из орудий...» «На смертном одре! Такой сон тебя наверняка возрадует, а, казак-христопродавец?» «Ну, скорее, сам на него лягу. Разве я когда-нибудь предавал вас? Хоть в чем-то перед вами провинился?» Потоцкий покряхтел, точно так же, как только что кряхтел один из его надворных казаков. «Что это за урочище? Ты действительно бывал в нем? Ах да, ты же и родом отсюда, из-под Корсуня. Если казаки слишком насядут на нас, мы сможем разбить лагерь посреди урочища. Во многих местах там болото, по которым Хмельницкий ни орудия не провезет, ни конницу свою не пропустит. Татары в лесу, да еще густом, болотном, не вояки. Пройдем урочище, там и до Белой церкви на один переход. Замок, гарнизон, ополчение. Дорогу до этого урочища знаешь? Чего ж не знать? Совсем недавно на охоту с молодым графом Стефаном выезжал, царство ему. Так это значит, вы туда на охоту выезжали? Полусонно пробормотал командующий. Даже упоминание о сыне в этот раз не растревожило его. Ведь предашь же, Русич. Служил вам верно. И погибать буду с этой же верой. Вот вам крест. Крест? Да что мне твой крест? Но кто-то же должен повести. Пойдешь в авангарде у стремени полковника Бержевского. Но знай, что бы с нами ни случилось, первая сабля падет на тебя. Это уж как водится. Смиренно согласился Зарудный. Да к тому же на войне. Добро бы еще ваша сабля, чтобы острием, как святым перстом. «Предаст и продаст Иуда почти с ненавистью», — посмотрел ему вслед Потоцкий, «как предали сотни других реестровых казаков, как покинули в самые трудные минуты моего сына Кричевский и Джалалия, как предал меня и всю Речь Посполитую этот поляко-ненавистник Хмельницкий, я почти уверен, что он предаст, но не изрублю его сейчас, не возведу на костер, не исполосую каленым железом. Нет, так и пойду за ним, на погибель свою, на срам великий, на падение славы и вознесение души. Видно, уже завтрашний день будет таким, что войдет в историю Польши, как день избиения невинных. Еще один фатальный день несчастного, как сама Польша, рода Потоцких. Но что я могу поделать? Кто укажет мне, где путь истины и спасения, а где предательство и гибели?»